Глава 9. «Жень!» — заново зовет Рома. «Ведь я так и не отвечаю. Тяжелое дыхание мне в затылок давит настолько сильно, что даже мысли воедино собрать не могу, не то, чтобы сказать хоть что-то». «Жень!» — повторяет и Артем. И если требовательный властный голос мужа отзывается во мне угрызениями совести, то тихий, хриплый полушепот моего самого первого в жизни мужчины так и вынуждает забыть обо всем, что только могло бы помешать услышать его вновь. Я тебе потом перезвоню, бросаю глухо в трубку. Просто хочу избавиться от разговора в присутствии того, кто не должен его слышать, но муж расценивает мои слова по-другому. «Не будь ребенком», — отзывается Агеев. «Сейчас не самое подходящее время обижаться. Прекрасно знаешь ведь и сама, что так надо было. Ты бы по-другому не уехала. Абонент говорит что-то еще, но мне все равно. Его я больше не слушаю. Выключаю вызов, а после и вовсе отключаю телефон. Да так и сжимаю гаджет до судорожной боли в пальцах, глядя на черный экран сенсора, ведь я не в силах развернуться к тому, в чью пользу сделала выбор. Причем не только сейчас, а еще 10 лет назад. И даже то, что однажды уже пришлось жестоко поплатиться за эту свою глупость, не помогает мне остановиться и вспомнить, что такое предел разумности и правильности. Если я и останусь, это все равно ничего не меняет. Ты же понимаешь, да? Произношу тихонько. Горло словно сдавливает в тиски. Каждый произнесенный звук дается неимоверно тяжело. Я закрываю глаза в то время, как левая ладонь Артема плавно ложится мне на живот, медленными, вдавливающими поглаживаниями опускаясь ниже, касаясь пальцами не застегнутой до конца молнии на джинсах. «Не понимаю», — отзывается Артем. «Ни черта я не понимаю», — добавляет он, вымученно выдохнув. «Может, объяснишь?» Едва заметно качаю головой в отрицании, осознание разрывается от противоречий. Ведь если бы я и хотела рассказать ему, все равно не поймет. А если и поймет, то будет только хуже. Вряд ли он способен принять неприглядную правду, которую я выбрала 8 лет назад. «Мне домой надо», — снова вру я. «Потом поговорим». Тянусь к дверной ручке, но замираю, так и не открыв дверь повторно. Ладонь Артема накрывает мою руку, сжимая до боли. «Не надо тебе никуда», — ухмыляется Рупасов. Его пальцы, до сих пор касающиеся пояса моих джинс, оттягивают испорченную еще вчера застежку, а затем он добавляет негромко. «Ты ведь уже была дома и не задержалась там надолго». Безусловно, он прав. Вот только... Разве хоть кому-то из нас от этого легче? Потому и молчу, терпеливо ожидая, когда мужчине надоест это противостояние. «Что происходит, а, Жень? Не хочешь рассказывать о том, почему такая упертая? Бог с ним!» — дополняет Артем. Он убирает мою руку от двери, а затем разворачивает к себе лицо, тут же укутывая в жаркие объятия и касается губами моего лба в легком поцелуе. «Но, может, тогда другим поделишься? Этот город — последнее место, где твой благоверный хотел бы тебя видеть, но при этом сам отправил тебя сюда. У тебя проблемы? Или у него?» В его тоне проскальзывают тревожные нотки. Стальная хватка рук мужчины не позволяет отстраниться. Очевидно, что повторной попытки сбежать на сегодня больше не будет. И мне ничего не остается, как капитулировать. Да и грех не воспользоваться тем, зачем сюда ехала изначально. Мою соседку 2 дня назад убили. Следствие считает, что на ее месте должна была быть я. Проговариваю нерешительно. Вот Агеев и отправил меня сюда. Ну, как отправил? Вынудил приехать. Тут больше подходит. Да и не объяснил ничего толком сразу. Узнала только пару часов назад, когда его брат приехал присмотреть за мной. И мама тоже знала, но ничего не сказала. Я вообще сюда приехала, чтобы забрать ее. А оказалось-то... Паршивая ситуация, в общем. Заканчиваю совсем тихо. Удушающее ощущение предательства вновь опутывает невидимыми сетями мой разум, но объятия Артема становятся крепче, а дышать гораздо проще. «Да уж», – задумчиво отзывается мужчина и немного отстраняется, продолжая удерживать меня около себя одной рукой. «Действительно паршиво», – дарит мне ласковую улыбку, несущую в себе искренние сожаления. «Паршиво для них, но не так уж и плохо для меня, если это привело тебя сюда». Лукаво прищуривается, а его губы расплываются в ехидной насмешке, после чего он добавляет беззаботно. «Кофе ты так и не допила. Будешь? Домой ведь все равно не пойдешь». Тяжело вздыхаю, удрученно качая головой. «Если ты оденешься», бросаю многозначительный взгляд на обнаженный торс, старательно игнорируя все остальное. «И нальешь мне новую порцию, а то та уже остыла, то, может, и правда буду». Старательно сдерживаю напрашивающуюся улыбку в ответ. «Договорились», — ухмыляется Артем. Он разворачивается и идет к дивану. Я же, болезненно сглатывая, пытаюсь прекратить пялиться на его татуированную поясницу и все то, что ниже. Получается плохо, но в скором времени к моему облегчению Рупасов избавляет меня от этой тяжкой ноши. Мужчина открывает диванный отсек, вытаскивает дорожную сумку, а затем вынимает из нее спортивные штаны, футболку и плетеные кеды, которые в скором времени оказываются на нем. «Не хочу кофе», — едва заметно морщится Артем, бросив взгляд в сторону двух кружек на краю рабочего стола. «Есть хочу. А ты?» — оборачивается в мою сторону, вопросительно приподнимая бровь. «Что, снова роллы?» — интересуюсь в ответ. В синих глазах вспыхивает лукавый блеск явного предвкушения. «А что, ты готовить разучилась?» — ехидно отзывается он. И пока я растерянно соображаю, к чему вопрос, добавляет меланхолично. «Или я настолько плох, что такой чести недостоин?» Ответа мужчина не ждет, разворачивается и покидает комнату, скрывшись за дверью, откуда приносил кофе. А я набираю в легкие побольше воздуха и следую за ним. Понятия не имею, что рассчитываю там увидеть, но все равно удивляюсь. Обычной кухне. Уж слишком она нормальная. Рабочая зона со стандартным гарнитуром холодного стального цвета внесена в темную нишу и выделена небольшим подъемом. Барная стойка отделяет ее от небольшого круглого стола цвета серый металлик, к которому приставлена пара мягких кресел. А главное, повсюду огромное количество мелочей и бытовой техники, которые пригодились бы на кухне современной домохозяйки. «Так вот, где ты живешь», — срывается с моих уст само собой. Артем беззаботно пожимает плечами. «Я много работаю, поэтому и провожу здесь времени больше, чем в той квартире», — ухмыляется он. «Что в этом такого?» «Действительно, все, что я могла бы посчитать нормальным, никогда не относилась к этому мужчине, так что и удивляться, наверное, особо не стоило». «Ничего», — отзываюсь нехотя. Подхожу к холодильнику и, открыв дверцу, бездумно исследую содержимое полок. Помимо всего того, что обычно хранится у меня самой, натыкаюсь на упаковку обезжиренных био-йогуртов и стейки семги. Последнее я вынимаю, намереваясь приготовить, а вот предыдущее вызывает у меня новый невольный вопрос. «Сколько лет твоей секретарше?» Оборачиваюсь в сторону мужчины, запускающего кофеварку, и замираю в мучительном ожидании. Все внутри закручивается в тугой узел, природы которому я пока не могу найти объяснение. Неужели ревность? «Чуть больше 40, а что?» Подозрительно прищуривается Артем. И если он заметно напрягается в явном непонимании, то вот я облегченно выдыхаю. Просто спросила. Оправдываюсь невозмутимо. Тут же отворачиваюсь, распаковывая наш будущий совместный ужин. Непонятное чувство потихоньку отпускает мое сознание, и последующие 5 минут я преспокойненько хозяйничаю на чужой кухне. Правда, вернувшееся самообладание длится недолго. Ясность моего рассудка снова под угрозой, как только Рупасов заканчивает с приготовлением новых порций кофе и подходит ко мне со спины. Он опирается обеими ладонями о край столешницы по обе стороны от меня, заключая в своеобразный капкан из полуобъятий, а затем тихонько шепчет на ухо. «Ты знаешь, как сильно я по тебе скучал все это время?» Судорожно сглатываю, не отвечаю, лишь чувствую, как по моим венам будто разливается самая безотказная и быстродействующая отрава. И ее не вывести, не вылечить ничем. Можно только погибнуть, наслаждаясь этим смертельным ядом неизбыточных желаний и надежд. И я наслаждаюсь. Не могу себе в этом отказать. Никогда не могла. Да и по-другому просто быть не может. А я скучал. Очень сильно, Жень. Да одури. Сердце пропускает удар и будто срывается в пропасть. Настолько глубокую и темную, что невозможно из нее выбраться. Да и не хочу я оттуда выбираться. Уж лучше сгинуть в этой темноте, ведь она так сладка и необходима мне. Вот только знать об этом кому-то еще, кроме меня, явно не обязательно. «Зачем ты все усложняешь?» – бормочу едва ли разборчиво. «На самом деле хочется сказать совершенно иное. Вот только нельзя давать ложную надежду. Ни ему, ни мне в первую очередь». «Усложняешь? Все здесь ты!» – отзывается Артем с очередной ухмылкой. «Для меня все просто, родная!» – склоняется еще ближе, одновременно продолжая говорить и ласкать мою кожу своим обжигающим дыханием, а также легкими, едва осязаемыми прикосновениями губ. «Да, я был таким дураком, что отпустил тебя, но теперь...» Когда есть шанс все вернуть, обязательно воспользуюсь им. Даже не сомневайся. Он отнимает одну из ладоней от стола, обхватывая мою левую руку, в которой держу лимон, и с силой сжимает, позволяя стекающему соку пропитать стейки. А я уже и вспомнить не могу, что там дальше надо делать с этой рыбой. В мыслях бьется слишком много всего, чтобы концентрироваться еще и на приготовлении еды. Замираю. Прозвучавшее обещание застает врасплох. Словно раскаленный прут врезается в мое сознание, опаляет мою душу, сжигая ее противоречиями. И ассоциируется больше с угрозой, нежели с чем-то еще. У меня не возникает даже жалкой доли сомнения, что Рупасов не сдержит свое слово. «Видишь, ничего сложного в этом нет, Жень!» Дополняет он совсем тихо, ведя дорожку из осторожных нежных поцелуев от виска к пульсирующей жилке на моей шее. «Все просто для меня, и для тебя тоже будет просто. Пусть не сейчас, но обязательно будет. Я позабочусь об этом». Артем больше не удерживает мою руку, но я так и стою, до боли в пальцах сдавливая и без того практически досуха выжатый лимон. И отчаянно молюсь Всевышнему, чтобы и из меня точно так же было бы возможно удалить все те эмоции, что так предательски бесконечно выворачивают наизнанку снова и снова. «Тем!» – выдыхаю вымученно. «На большее просто не способна. Слишком много боли во мне кроется в данный момент. И чересчур много мыслей, которые не должны быть озвучены для него». «Ты кормить меня будешь сегодня?» – вырывает из оцепенения Артем насмешливым, беззаботным тоном. «Или голодом решила заморить, чтобы больше не приставал?» Даже отстраняется от меня на полшага, позволяя свободно завершить приготовление блюда. Словно и не говорил минуту назад о том, что хочет все вернуть назад. Или я все воспринимаю чересчур субъективно, а он на самом деле говорил о чем-то менее значимом. Черт, как же сложно! И совсем не так просто, как считает Рупасов. Или это и правда, только для меня все выглядит таким образом. Я не настолько жестока, чтобы быть виновной еще и в этом, прищуриваюсь в напускном презрении, оборачиваясь к нему. Но если ты не перестанешь меня отвлекать, уверена, суд присяжных будет на моей стороне, добавляю со смехом, складывая приправленную семгу на раскаленную сковороду. Последующие несколько минут проходят в абсолютной тишине. Мужчина усаживается в одно из кресел у обеденного стола, ожидая завершения процесса готовки. Я же старательно концентрируюсь на уборке того бардака, который успела развести, пока рыба готовится. Здесь думать не надо. Движения машинальные, выверенные, привычные. Пусть и отчасти, но они отвлекают меня от мрачных мыслей. На короткие мгновения даже начинает казаться, будто все происходящее совсем не столь тягостно, как думалось поначалу. Вот только внимательный, изучающий взгляд синих глаз, так и нисходящий с меня все это время, не позволяет обманываться долго. Уж слишком тяжелый этот взор для той беззаботности, которую стойко изображает Артем, храня молчание. И наш кофе снова остыл.